Тем временем, на поверхность всплывал вопрос о том, как же теперь все-таки выкручиваться из мгновенно на порядок усложнившейся ситуации. Он согласился, послышался голос с режущим ухо акцентом из трубки. «Да, более того, сказал, сделает все в одиночку», стиснув зубы, ответил мужчина, расстегивая китель военной формы. «Если это так, ты получишь вторую часть в ближайшие дни. Хотелось бы, до связи, не теряйся». Переводя взгляд на сидевшего напротив за столом товарища, мужчина глубоко вздохнул и, опуская глаза, бросил: «Жду не дождусь, когда это все закончится. Тебе, пацана-то, не жалко, а сам-то, не меньше меня повяз в этом дерьме и на совесть решил надавить, ты делаешь это добровольно, а меня они за яйца очень крепко держат». Пожал плечами мужчина. «Ну не кипятись ты так, я просто спросил», добавил он, простодушно пожав плечами. «Во-первых, он одаренный, так что уже нет, не жалко, хотя вру». Неожиданно для себя самого решил тут же поправиться военный. Этот, как по мне, не такой мерзкий, как основная их масса. Нахмурившись, бросил он, уставившись в глаза собеседника: «Признаюсь, я впечатлен его боем и всем сердцем надеюсь, что пацан к чертовым яним разнесет там все в щепки». Ближайший населенный пункт Джунгаров находился в каких-то 25 километрах от ЛБС и представлял собой весьма густонаселенную деревеньку, или, как их тут называли, аул. Несколько лет назад наши войска решительным натиском прошли через пол Джунгарии, в попытке сменить политическое руководство в стране на более лояльное. Но после череды неудачных политических разменов и серьезных проблем в ближнем тылу из-за действий местных партизан, были вынуждены отодвинуть войска назад таким образом, чтобы за спиной не было ни единого города или более-менее крупного села врага. Оставшуюся под контролем территорию объявили своей и отстроили по ее границе эшелонированную оборону, на переднем крае которой, на одном из ее участков, и находился наш полк. Сунуться в стан врага я решил той же ночью, поэтому сейчас и сидел на одном из фруктовых деревьев, через окуляры тепловизора наблюдая за особняком генерала Айбати, имя которого уже успел разведать Аластер. Это был огороженный пятиметровым забором участок, в задней части которого стоял двухэтажный дом. Имелся также небольшой сад, преимущественно из деревьев, и хозяйственные постройки для скота и собак. Что же касалось охраны этого места, то тут все было довольно серьезно. Пару десятков хорошо экипированных боевиков исправно несли дозор, как минимум никто не спал на вышках, а территория периодически патрулировалась. Так что если выводить пленников через двор, а это был единственный выход, который удалось найти демонам, то без серьезного боя тут прорваться никак не выйдет. Впрочем, очень быстро мне бросилась в глаза еще одна проблема. К моему большому удивлению, отряд охраны, защищающий дом генерала, был усилен целой четверкой одаренных. Причем они не просто сидели, болтали языком и пили кофе. Нет, трое внимательно смотрели в мониторы камер видеонаблюдения, сразу несколько из которых транслировали картинку из цокольного этажа дома, где и держали попавших в плен солдат. А четвертый, по всей видимости главный среди них, осуществлял общее руководство, периодически отдавая какие-то приказы по рации. Собственными глазами оценив ситуацию и отметив, что в доме сейчас одновременно находится целых 5 одаренных, вместе с самим генералом Айбати, который спокойно себе спал в своей спальне, я пришел к самому очевидному и напрашивающемуся выводу: меня тут очень ждут. Что тут скажешь, удивляться, зная обстановку в полку, было глупо. Более того, по большому счету именно этого и следовало ожидать. Хотя кое-что меня все же сбивало с толку, ни от одного из офицеров, присутствующих сегодня в штабе во время нашей беседы, не исходила черная дымка. А это, к слову, почти всю мою жизнь было для меня одним из ярчайших маркеров, помогающих выявлять людей, которые желают мне зла или замышляют против меня что-то плохое. «Боба, ну хоть в пещеру-то портал открыть сможешь, нам бы боезапас пополнить». Осторожно переставляя ноги, стараясь при этом не оступиться и ни во что не врезаться, я шагал вперед, бесконечно оглядываясь по сторонам в надежде хоть что-то увидеть в той беспроглядной тьме, которая внезапно окутала меня со всех сторон. Но, увы, я не видел даже собственных рук. Неприятное гнетущее чувство тревоги и опасности, сконцентрированное внизу живота и одновременно подступавшее к горлу, не отпускало, заставляя при этом сердце в груди колотиться едва ли не в два раза чаще. Стоило себе признаться, такого страха я не испытывал очень давно, еще со времен своего детства, когда был маленьким бездарным мальчишкой. И вот сейчас, столько времени спустя, я вновь ощутил себя абсолютно беспомощным, слабым и жалким. Дар категорически игнорировал все мои призывы. Что ж, если мне и суждено умереть сейчас, то уж точно не от мерзкого чувства страха, так и щекотавшего нервы. Вспомни, кто ты такой, и возьми себя в руки. Бросил себе под нос и более уверенно пошел вперед. Я почему-то был уверен, что мне нужно именно туда. Шаг, еще шаг, осторожно проверяя стопой прочность поверхности. Сглатывая вязкую слюну и безрезультатно вглядываясь в пелену тьмы перед собой, я отчаянно двигался вперед, постепенно делая это все смелее и смелее, пока в конечный миг опора под ногами не исчезла, и я не ощутил, как стремительно куда-то падаю. «У-у, Шайкат Вакшамдас!» — злобно рыкнул в темноту, внезапно очнувшись в своей постели в холодном поту. «Господин, что случилось?» «Ничего, выйди», — бросил уже более спокойно для вбежавшего в комнату слуги, и едва тот скрылся за дверью, раздраженно добавил: «Приснится же такое, бабах». Сорвавшись с места в сторону окна, я мельком заметил странную тень, скользнувшую по помещению. Тварь будто что-то бросила мне под ноги, прежде чем скрыться, но вот рассмотреть, что именно, было уже не судьба. «Тиньк, бабах». Торопиться и бездумно атаковать мини-гарнизон при особняке джунгарского генерала я не захотел. Вместо этого мы с бесами вернулись в ближайший лес, и, убедившись, что вокруг ни души, я попросил Бобика открыть портал в нашу пещеру. По моему собственному складу быстро пробежаться не вышло. Дело требовало времени и хорошей подготовки, точнее поиска нужных компонентов. Но уже через час выяснилось, что всего, что мне нужно, у нас в пещере просто нет. И вот тогда встал вопрос о том, что делать дальше: вернуться и позаимствовать у своих, или экспроприировать у врага. Естественно, я выбрал второе. Нет, это натовские калибры, они мне пока ни к чему. Руководил я бесами, грузивших на спину Бобика ящики с амуницией и некоторые заинтересовавшие меня виды оружия. А вот винтовку забирай, патрон под нее найдем, и тепловизоры тоже, и коллиматоры, и дроны, и детонаторы, и... В общем, по-быстрому опять не вышло, и в итоге мы довольно основательно подчистили вражеский склад, умыкнув оттуда много полезного добра, которое могло мне так или иначе когда-нибудь понадобиться. Покидая склад, мы просто не могли себе позволить сделать это без того, чтобы оставить хозяевам хорошенький сюрприз. Точнее, сюрпризов было два. Первый – это начавшийся внутри серьезный пожар, который мигом охватил все ящики с самыми взрывоопасными боеприпасами, а второй – это заминированные ворота и дверь, которые, по моим расчетам, должны были рвануть, едва их кто-то попытается отворить. Это был уже далеко не единственный раз за время пребывания на службе, когда мне внезапно понадобились знания из прошлой жизни. Здесь обычных штурмовиков пока такому не учили. Ворованная взрывчатка и дистанционные детонаторы понадобились нам и для того, чтобы заминировать охранные вышки и выездные ворота на территорию особняка. А вот мониторную, где на камерах скучая сидел отряд одаренных, а также комнату хозяина особняка, было решено взрывать другими методами. В частности, я, скрипя сердце, пожертвовал на это дело несколько некогда запасливо приготовленных склянок с концентратом своей и чужой энергии. Когда все было готово, разгоревшийся на складе пожар моментально привлек внимание охраняющих его боевиков, и как следствие, буквально через пару десятков секунд, вдали, на окраине аула, прозвучал первый мощный взрыв. Бабах! Едва это произошло, была запущена цепная реакция. Мои демоны тут же сбросили созданные мной энергобомбы, в то время как я, забившись в угол недалеко от двери в цокольный этаж, активировал детонатор. Бабах, бабах. Едва отгремели взрывы на территории особняка и буквально на пару мгновений воцарилась тишина, как ее вновь разорвал поток начавших детонировать на складе боеприпасов, заставляя уже в который раз содрогаться землю и все окружающие постройки. «Господа военные, внимание!» — врываясь в подвал, громогласно объявил я. «Как вы слышите, полным ходом идет операция по вызволению вас из плена. Ваша задача — не мешать и следовать инструкциям. На том конце будет лежать куча бронежилетов и 40 автоматов. Взял, надел, лег в сторонку на землю и ждешь дальнейших инструкций. Если меня нет в течение 5 минут, выдвигайтесь в сторону наших позиций самостоятельно», — протараторил я, разглядывая перепачканные лица попавших в плен бойцов и, не дожидаясь ответной реакции, уже для своих бесов добавил: «Кали, Алик, работаем». Сам же, с волнением выдохнув, покрепче перехватил автомат в руках и уставился наблюдать, как мои демоны выдергивают по два человека в изнанку и переносят их далеко за пределы этого особняка и даже населенного пункта. Комната, в которой держали пленников, была достаточно большой, но освещалась всего одной единственной желтой лампочкой. На 40 человек, вынужденных ютиться на полу где придется, тут было 4 ведра для справления нужды и ничего более. Пол бетонный, обшарпанный потолок, неоштукатуренные стены из какого-то крупного блока и на этом, собственно, все. Куда они пропадают? С ужасом на глазах отмечая происходящее, бросил один из бойцов, неуверенно приблизившись ко мне. На свободу, дружище, на свободу. Это безопасно, всматриваясь в лица товарищей, а затем вновь переводя взгляд на меня, добавил пока еще пленник. Перемещение, да, но на той стороне еще территория врага. Приглядевшись к лицу мужчины, я неуверенно добавил: а ты случайно не Герасимов? Он самый, слегка замявшись, признался боец. Отлично, хлопнул я его по плечу. Ты будешь замыкающий. Как окажешься на той стороне, отсчитываешь минуту и заказываешь у отца удар по этим координатам. На какой той? Недоумевающе начал Герасимов, но я его перебил. Все поймешь на месте, не отвлекай меня. Тем временем, противник оклемался от неожиданного удара и каким-то образом сообразил, что у них прямо из-под носа вытаскивают людей. Сначала я сам услышал, а затем и Кали мне подтвердила, что так удачно засыпанный вход в цокольный этаж, сейчас активно разгребался одаренными. Причем завалы исчезли так быстро, что я спешно сообразил, вытащить всех мы просто не успеем. Кали, оставь это Аластеру, пусть работает сам. У нас тут дельце поинтереснее образовалось. Оказавшись вместе с бесовкой этажом выше, я быстро огляделся по сторонам, с неудовольствием отмечая, что все 4 одаренных живы и в состоянии разной степени помятости готовятся к штурму. Сам особняк, в виду 2 случившихся взрывов, не слабо разнесло, и сейчас в этих развалинах уже было трудно узнать былой облик дома. Через огромную дыру в небе виднелось звездное небо, а само помещение, несмотря на небольшой пожар во дворе, утопало во мраке. Мрак, именно он-то мне и нужен. Отдав соответствующий приказ демонице, я с удовольствием наблюдал из-за укрытия, как окружающее пространство быстро затягивает плотным черным дымом, заставляя присутствующих подозрительно оглядываться вокруг и полностью прекратить работы. «Шайтанская тварь!» — раздраженно рыкнул главный из их отряда. «Выходи!» Мужчина был довольно крупным даже на мой взгляд, не меньше 2 метров ростом, с достаточно развитой мускулатурой, и при этом далеко не без лишнего веса. В общем, гигант который, возможно, мог и нашему малышу дать фору. «Иду, иду!» Тихо бросил я себе под нос, убирая автомат за спину и вытаскивая свой кинжал. Адреналин в крови мгновенно подскочил, сердце стало биться чаще, понимание того, что одно неверное движение и кто-нибудь из одаренных может меня просто походя зацепить своим даром и отправить, если не на тот свет, то как минимум на операционный стол, никуда не уходило. К сожалению, радиус умения демоницы значительно уступал тому, что некогда демонстрировал я. Поэтому очень скоро один из бойцов отряда одаренных оказался за его пределами и выбыл из списка моих целей. Впрочем, долго выбирать и бездействовать я не собирался. Медленно подобравшись сбоку к главному гаду, я дождался, пока он немного развернется, и со всей силы всадил кинжал ему в спину. Метил, естественно, в сердце, питая надежды одним ударом решить судьбу ублюдка, но сегодня, к сожалению, мне так сильно, как в прошлый раз, не повезло. Аргрх, шик вутуран митвират. Прорычал одаренный, плюясь кровью. Одновременно с этим великан развернулся на месте и силой телекинеза вмиг отбросил меня вглубь полуразрушенного коридора, вдобавок бросив вслед 2 воздушных клинка, врезавшихся в бетонное перекрытие, валявшееся сбоку от меня. Промазал. С облегчением выдохнул я, совершенно не замечая того, как ударился каской о груду камней. Быстро откатившись в сторону, вместе с тем уворачиваясь от последующих атак поспешивших противнику на помощь одаренных, я был подхвачен Аластером и мгновенно перемещен с линии огня. «Господин, нужно уходить, дайте больше тьмы», отвергая предложение беса, рыкнул я, отмечая, что командир отряда одаренных, истекая кровью, лежит на полу на правом боку, но все еще дышит. «Где он?» Врываясь сквозь полуразрушенную дверную раму на площадку, где шла наша схватка, прохрипел вражеский генерал. Его тело было окутано несколькими десятками самых разных булыжников, многие из которых отличались крайне острыми гранями. «Здесь, он меня ранил». При участии 2 бесов, площадь растекающегося по округе черного дыма заметно увеличилась,

потому что одаренный перед смертью в буквальном смысле взорвал находившийся в его руках огненный шар. Фаербол разлетелся раскаленными осколками во все стороны, но на дистанции нескольких метров уже особого вреда причинить не мог. «Господин!» — внезапно привлек внимание хрипящим голосом Аластер. «Помогите!» Поворачиваясь в сторону своего беса, я отметил, что уже единственному оставшемуся в живых маджахеду таки удалось поймать демона с помощью телекинеза, и жить тому наверняка оставалось считанные мгновения. Наша скали реакция была мгновенной. Миг, и мы оба за спиной у Джунгара, еще один, и из его горла, прямо под подбородком, вылезает окровавленный клинок моего артефактного кинжала. Дернув руку назад и наблюдая, как тело вражеского мага осыпается к моим ногам, я наконец-то смог себе позволить вымученно выдохнуть. Операция по спасению наших солдат из плена успешно завершена. Дх-дж-дж-дж-дж. Едва я сделал шаг, как всю округу потрясло довольно ощутимое, можно даже сказать, мощное землетрясение. Подхватившая меня Кали моментально взмыла в небо, вслед за нами устремился вверх и Аластер, с трудом пришедший в себя после минувшего боя. Вид сверху, ввиду искажения, которое создавала изнанка, не позволял идентифицировать конкретного врага, творившего такой беспредел, но зато можно было без труда разглядеть, какое количество техники и людей успел перебросить враг, чтобы купировать случившийся на этом фланге прорыв. И увиденное меня совсем не порадовало. Глава 18. «Господин полковник, разрешите доложить?» Забегая на территорию полевого штаба, бросил молодой мужчина в военной форме и, реагируя на короткий кивок командира полка, сразу же продолжил. «Противник вводит серьезные резервы на нашем направлении. Источник информации – авиаразведка. Ребята с дронов наснимали». Поспешил отчитаться старший лейтенант и, достав из-за пазухи электронный планшет, положил его на стол перед офицерами. На видеозаписи было отлично видно движение большого количества тяжелой техники и пехоты, которая, судя по общеизвестным маркерам, была усилена аж целым десятком одаренных. Похоже, маджахеды намерены дать жесткий ответ за понесенные потери и уничтоженный особняк генерала Айбати. Первым прокомментировал увиденное майор Осипов. «Туда им всем и дорога», — сплюнул командир полка. «Готовьте фосфорные боеприпасы, будем жечь этих пиццев. Идти одному против группы одаренных, вдобавок будучи при этом раненым, я на этот раз не рискнул. Тем более, что наши войска сумели воспользоваться данной им форой и быстро преодолеть дистанцию до вражеских окопов. А это значило, что мне одному больше не нужно рвать задницу ради того, чтобы сдержать и одолеть врага. А еще, я, наверное, впервые в жизни был рад присутствию аристократов. Надеюсь, они смогут дать достойный отпор вражеским одаренным, иначе, учитывая, какие силы стянули маджахеды, здесь мало не покажется никому». Следом, поразмыслив немного над своей раной, я решил первым делом наведаться в полевой госпиталь. Бой еще не начался, и надо бы себя подлатать, потому как лишняя потеря крови во время сражения еще никому пользы не делала. Тем более, что у меня уже и голова кружиться начинает. Хотя это как раз таки, может быть, из-за перемещений по изнанке. «Дамы, девушки, красотки!» Врываясь в палатку, громогласно бросил я. «Умираю, помогите!» Присутствующие, части из которых к женскому полу вообще не принадлежали, все как один недовольно покосились в мою сторону. Но, отметив окровавленное плечо, сразу несколько человек поднялись с места и тут же захлопотали вокруг меня. Остальные вновь переключились на свои заботы, которых у медперсонала, даже еще до начала битвы и поступления раненых, было вдоволь. Одна девушка указала, на какой стул мне присесть, и зачем-то попросила воинский билет, другой, молодой паренек, убежал за водой и инструментом, а вот третья, в белом халате, присела напротив и, быстро меня оглядев, нарочито серьезным голосом произнесла: «Снимай китель», но затем, немного более сочувственно, добавила: «Можешь, да когда такая девушка просит?» Начал было я, широко улыбаясь, но тут же поморщился от боли. Похоже, кажется, я погорячился. Закончил уже заметно скиснув взглядом. Лицо врача, наоборот, рассеяло кроткой улыбкой. Изначально хмурившаяся моим манером девушка, по всей видимости, осталась довольна, что мне таки пришлось прикусить язык. Проверив подвижность правой руки, которая была сейчас немало окровавлена, врач приняла из рук подоспевшего медбрата ножницы и стала аккуратно разрезать китель, а затем и находившийся по ним тельник. «Ай, что? Я еще не начала даже», — нахмурившись, фыркнула брюнетка. «Я знаю, я наперед», — вновь попытался улыбнуться я. Сидевшая напротив девушка имела довольно миловидную, явно не под стать этим суровым местам внешность. Карие глаза, пухлые губы, темные волосы, собранные в косу и слегка смуглую кожу. Роста она была невысокого, и на этом, пожалуй, все. Остальные подробности ее фигуры напрочь скрывали халат и военная форма. Что же касалось моих реплик и поведения, то ли настроение было не к месту и не ко времени озорное, то ли сказывалась полная изоляция от женского пола. В общем, черт его знает, да и разбираться в этом мне было сейчас тоже как минимум лень. Повезло, прошла на вылет, кость не задета. Приложив ладонь к моей ключице, констатировала одаренная. То, что она была именно лекарем, я понял только сейчас. Ощущение разливающегося тепла по плечу и груди только подтвердили эту теорию. Ай, не ври, уже не реагируя, отмахнулась врач. Сейчас зарастет, даже шрама не останется. Сосредоточенно добавила она себе под нос. Не-не-не, какой без шрама? Моментально воспротивился я. Мне такое не надо. Первое ранение все-таки. На этот раз лекарь не сдержалась и буквально на несколько секунд закатила глаза, сопровождая это все тяжелым вздохом. Ты можешь молча посидеть, оставлю я тебе твой шрам. Не могу. Честно признался я и добавил, указывая кивком головы на перстень на ее руке. Это герб Черкасовых. Девушка моментально поменялась в лице и, не скрывая удивления во взгляде, приподняла бровь. «Откуда знаешь? Тоже мне секретная информация». Демонстрируя полную невозмутимость и моментально посерьезнев лицом, бросил я. «К слову, это было правдой. Мы и в школе изучали гербы знатных родов на уроках истории, да и в свободное время я иногда заставлял себя изучать геральдику хотя бы в качестве развития кругозора. Давалось мне это, откровенно говоря, плохо, но что-что, а герб Черкасовых, особенно после отпечатавшейся в моей памяти зарницы, я точно запомнил. Тоже верно, нехотя согласилась врач, по всей видимости заканчивающая с моей раной. По крайней мере, боли я больше не чувствовал. Лиза не говорила, что у нее есть младшая сестра. Произнес я, поднявшись на ноги и окончательно снимая с себя сначала окровавленный китель, а затем метельник. Обе вещи теперь были ни на что не годны. Кали уже достала мне все новое и чистое. «Что, а ты ее откуда знаешь?» Моментально соскочив с места, произнесла аристократка. «Стой, благодарю, княжна!» Бросил я на ходу и прямо с голым торсом направился в сторону выхода из палатки, следом же добавив, «Там битва уже идет, мне пора». В этот момент землю под ногами вновь хорошенько тряхануло, и несколько девушек запищали от страха. А когда все закончилось, меня в палатке уже и не было. Он забыл военный билет. «Дай его сюда». Внезапно опомнилась Черкасова. «Сейчас», — кивнула пришедшая в себя от страха медсестра. Немного покопавшись в бумагах, разложенных на столе, и нахмурившись, она подняла глаза на аристократку и с удивлением произнесла. «Совсем недавно ведь тут лежал. Уже нету. А фамилию? Фамилию помнишь?» Попыталась зацепиться лекарь. «Чер. Чеп. Чина». Старательно перебирая слова и буквы, попыталась вспомнить девушка, но в итоге сдалась. Так перепугалась, что все из головы выскочила. «Ну как так-то? Ты же его только что записывала. Журнал проверь». «Точно». Простодушно обрадовалась медсестра, но уже спустя пару секунд вновь нахмурилась. Страница вырвана. Спешно возвращаясь к своим ребятам, которых на широкой линии фронта мне помог найти Аластер, я буквально сразу стал участником набиравшего свои обороты сражения. Пока между артиллеристами шли традиционные дуэли, вражеская пехота и техника уже успели выйти на рубежи стрелкового боя и под прикрытием своих одаренных, не считаясь с потерями, сокращали с нами дистанцию. «О, ты вовремя!» — обрадованно крикнул Иван, увидев меня первым. «Не поверите, бежал со всех ног!» — улыбнулся я, занимая позицию в паре метров от бугая. «Рад, что ты к нам вернулся!» — бросил Самсон, махнув рукой, в то время как Горелый на противоположном конце траншеи лишь молча мне кивнул. Разговаривать, точнее перекрикиваться, выходило с трудом. Шум очередей, бесконечных разрывов бомб буквально везде и всюду, тарахтение моторов нашей бронетехники и, наконец, работа стихийных магов, перемешивались в какую-то дикую, совершенно непривычную и непередаваемую какофонию звуков. Махнув рукой боевым товарищам в ответ, в знак приветствия, я следом же сконцентрировался на работе стрелка. Естественно, ощущал я в эту секунду себя, что называется, не в своей тарелке, даже будучи фактически бездарным, я с автоматом в руках реализовывал свой боевой потенциал, дай бог, всего лишь на 5%. И это, если честно, несколько давило на мою совесть и внутреннюю тягу к героизму, порой, очевидно, явно излишнему. Впрочем, на ближайшее время все эти мысли были отброшены куда подальше. Сейчас я желал посмотреть, на что способны те одаренные, которыми по приказу высшего руководства была усилена наша армия. Но на мое удивление, первую скрипку в этом ансамбле сыграли не вступившие в бой аристократы, а наши доблестные артиллеристы. Так называемые боги-воины в очередной раз подтвердили свой высокий статус, который был справедлив для них в обоих увиденных мной мирах. Пушкари расчехлили особые боеприпасы и в эту минуту устроили настоящий филиал ада для наступающего широким фронтом врага. В первую очередь, что было неудивительно, логично и правильно, зажигательные снаряды полетели прямо на головы одаренных, групповые щиты которых очень быстро дрогнули и дали трещину. Их не спасли периодические землетрясения и другие сыпавшиеся с неба на нашу технику и пехоту стихийные атаки. Не прошло и 5 минут, как, поджав хвосты, все и каждый из этой поганой стаи повернул вспять, в спешных и в большинстве случаев абсолютно безуспешных попытках найти для себя хоть какое-нибудь укрытие. Зажигательные боеприпасы на основе белого фосфора, при умелом употреблении штука поистине страшная, жестокая и эффективная, хоть и при этом крайне дорогая. Температура горения подобных боеприпасов доходила до запредельных аж 1000 градусов и оказывала целый спектр воздействий на живую силу врага, от ужасных химических и термических ожогов, до отравлений горючим веществом при попадании в кровь или вдыхании едкого белого дыма, сопровождающего это горение. И все это, естественно, сопровождалось серьезным деморализующим эффектом, что говорить о людях, если даже броня плавилась, а попавшая под удар техника очень быстро выходила из строя. Повсеместные пожары охватили фронт, раскаляя воздух и землю, тем самым дезориентируя врага и заставляя его действовать неорганизованно. Уже спустя 10 минут, можно было с уверенностью констатировать, наступление маджахедов захлебнулось. Без поддержки одаренных, атака боевиков резко превратилась в абсолютно бессмысленный кровавый фарс, от которого даже у меня пошли мурашки по коже. Отметив, что наша артиллерия перестала жечь противника заживо, в то время как враг в лице одаренных противоположного лагеря вынужденно ретировался на дальние рубежи, я вручил бесовке свой особый кинжал и отправил добивать раненых. Эти уроды явно не собирались полностью отменять свои планы, и чем меньше на их стороне будет магов, тем для нас лучше. Зря не рискуй, действуй только наверняка. Напутствовал я демоницу, одновременно с этим наблюдая, как противник спешно ретируется. «Да, господин», — бросила в ответ бесовка и в ту же секунду, довольно оскалившись, упорхнула. Минометы все еще продолжали работать по уже потерявшимся из виду боевикам, изредка была слышна работа пулеметчиков, ну а мы, простые штурмовики, молча пялились в горизонт перед собой и откровенно страдали бездельем. Именно в эту минуту я почувствовал легкую вибрацию телефона во внутреннем кармане своего кителя. Придирчиво оглядевшись по сторонам, засунул руку под бронежилет и, нащупав смартфон, вытащил его на белый свет. Как оказалось, дело было не в моей трубке. Во время атаки на местную цитадель зла в виде особняка генерала маджахедов, Кали весьма дальновидно умыкнула у одаренного все его средства связи. А если быть точнее, оба генеральских телефона. Именно на один из них, тот что попроще, с кнопочками, сейчас и пришло крайне интересное сообщение, содержимое которого заставило меня моментально стиснуть зубы и подняться с места. «Мне срочно нужно в штаб», — закидывая автомат за спину, бросил я, и, оглядев товарищей, молча направился в сторону Онова. «Лех, ротные старшина тебя искали, зайди потом к ним», — в спину бросил мне Самсон и вновь уставился в сторону поля брани. Кивнув на услышанное, я практически сразу пропал из виду, с помощью Аластера перемещаясь в полевой штаб нашей армии, который сейчас находился почти в километре от сдвинувшейся линии фронта. «Здравия желаю, господа офицеры». Лица военных при взгляде на меня отражали самую разную гамму чувств, от неприкрытой радости до гримасы полной раздражения и негодования. «Боец, оборзел что ли, без разрешения врываешься в...» Иннокентий Павлович, похлопав по плечу вспылившего подполковника, с нажимом бросил командир полка. «Это и есть наш Черногвардейцев». Следом офицер перевел взгляд на меня и, судя по выражению лица, предложил озвучить цель прибытия. «Господин полковник, поставленная вами задача выполнена». Совсем не по-армейски, спокойно, даже несколько расслабленно начал я, по мере движения по штабу рассматривая лица всех присутствующих. «Потерь с нашей стороны не имеется. Особняк вражеского генерала вместе с личным составом был уничтожен. Судьба самого генерала, к сожалению, Пока неизвестно. Поздравляю с громкой победой, Алексей. Делая несколько шагов мне навстречу, произнес Герасимов и протянул открытую ладонь. От имени всего полка, и как отец лично, выражаю тебе крайнюю степень благодарности. Следом слегка наклонившись, офицер негромко на ухо добавил: «Леха, с меня причитается». Ответив полковнику крепким рукопожатием, я коротко улыбнулся. Тем временем, Герасимов, развернувшись на месте, жестом руки указал в сторону стола, куда первым же и направился, на ходу продолжая говорить: «К сожалению, сейчас совсем нет времени отпраздновать успешную операцию. Тон командира резко сменился на крайне серьезный. Командование требует от нас продолжения наступательных действий на нашей линии фронта. Наша группировка войск сейчас наступает по всем направлениям», — неопределенно махнув рукой по карте, бросил полковник. «И очень важно, чтобы давление не ослабевало, иначе противник будет иметь возможность безнаказанно снимать резервы и латать ими образующиеся бреши в обороне». «Понятно. Ищем, где тоньше и рвем», — кивнул я на вполне себе адекватную тактику. «Я бы в свою очередь, если позволите, посоветовал вам не питать иллюзий, что текущие наши оппоненты, в лице тех одаренных, которые были отправлены купировать наш прорыв, оказались слабаками и, утерев нос, дали деру». Следом, ткнув пальцем в карту, продолжил: «Во-первых, маджахеды минируют эту лесополосу и готовят здесь засаду. Можно хоть сейчас равнять с землей это место нашей арты, не промахнетесь. Во-вторых, тот дикий огонь, что вы сбрасывали им на голову, я сейчас про белый фосфор, смог ранить только 3 из 10 магов. Их, я думаю, вполне можно списывать со счетов. В остальном, опасность от отряда одаренных все так же крайне высокая, и это стоит иметь в виду». «Спасибо», — кивнул полковник, слегка нахмурившись и поджав губы. «Информация действительно ценная. Мы рассчитывали на более серьезные потери в стане врага, если говорить об их магах. Но будем радоваться тому, что имеем». Коротко кивнув, я замолчал, не став рассказывать о том, что и текущие потери среди одаренных на той стороне — их заслуга только наполовину. В то же время, нужно было дать возможность другим офицерам включиться в беседу и сместить фокус внимания военных с моей персоны. Уже через полминуты так оно и вышло, и, не стесняясь моего присутствия, обсуждение тактики будущего сражения продолжилось. Именно в этот момент я незаметно засунул руку в карман и активировал вызов абонента, внимательно наблюдая, кто из присутствующих хотя бы косвенно на это отреагирует. Ожидаемо, мобильник крота не зазвенел на весь штаб, но вот короткое, рефлекторное движение руки к своей груди, проверка ощущений вибраций, безошибочно сдали мою цель. Глава 19. Словно черная стрела, рассекая окружающее пространство, высоко над землей летела бесформенная тень, ведомая приказом своего господина. Вне поля зрения явного мира, и игнорируя его законы, она стремительно преодолевала расстояние до врага. Выползающие на поверхность земли падальщики спешно заполоняли недавнее поле брани, вызывая у демоницы чувство отвращения и презрения. Мерзкие твари были не способны навредить даже обычному бездарному человеку, но с радостью присасывались к уже испускающим дух разумным, пожирая остатки энергии их тел. Кто-то считал, что мироздание создало этих тварей для подготовки душ к последующей реинкарнации, полагая, что падальщики питаются воспоминаниями усопших, но калик их числу не относилось. По мнению демоницы, эти существа не могли иметь что-то общее с таким величественным и таинственным даже для темных процессом. Но с одним она спорить не могла точно: если в какой-то точке пространства в огромном количестве появляются покрытые черной шерстью, размером с небольшую собаку, перемещающиеся на щупальцах и с их же помощью питающиеся уродливые, безглазые существа, то можно было быть однозначно уверенным: здесь грядет кровавое побоище или катастрофа с огромным числом жертв. Отбрасывая неприятные мысли о том, что когда-нибудь подобная образина будет высасывать и ее саму, Кали устремилась на снижение. Господин приказал ей добить раненых магов, и это было именно то задание, которое она выполнит с особым наслаждением и даже личной пользой. Все дело в том, что демоны тоже не прочь полакомиться энергией людей, особенно одаренных, но в отличие от тех же падальщиков, темным нужно для этого самолично оборвать жизнь своей жертвы, в противном случае ни о каком росте силы можно было и не мечтать. Лагерь маджахедов был устроен на скорую руку и представлял собой скорее развалившуюся по поляне неорганизованную толпу партизан, а не профессиональных военных. Впрочем, это была лишь кажущаяся дезорганизованность,